Песнь шестая. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от тления. Аз есть мы спасе, и уже погубил есть древле царскую драхму, но вже светильник притечу Твоего слове, взыщи и обрящи Твой образ. Я Спаситель, та с царским изображением драхма, которая потерялась у тебя издревле. Но слово, возжегши светильник, притечу своего, поищи и найди свой образ. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 8 по 9. «Какая женщина, — сказал Христос, — имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Восстань и побори, яко Иисус Амалика, плотские страсти, и говорни ты лестные помыслы, присно побеждающий. Восстань и противовоюй, как Иисус Амалика, с плотскими страстями, всегда побеждая и гаванитин, обольстительные помыслы. Книга Исход, глава 17, стих 8. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Книга Иисуса Навина, глава 8, стих 21. «И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая». «До страстей пламень угасиши, слезы капли источила еси присно Мария, душею распаляема. Их же благодать подашь и мне, твоему рабу». «Нося огонь в душе своей, Мария, дабы погасить пламень страстей, ты непрестанно проливала потоки слез, при изобилии которых даруй и мне, рабу твоему». «Бесстрастие небесное стяжало еси крайним на земли житие мати, тем же тебе поющим страстей избавитеся молитвами твоими, молися». Возвышеннейшим образом жизни на земле ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие. Посему ходатайствуй, дабы по твоим молитвам избавились от страстей, воспевающие тебя. Троица есть просто, нераздельно, раздельно личне, и единица есть естеством соединена. Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух. Отец, Сын и Божественный Дух свидетельствуют, что они суть несложная, нераздельная, лично раздельная Троица и соединенная естеством единица. «Утроба твоя Бога нам роди, воображена по нам, Его же, яко Создателя всех, моли, Богородице, да молитвами твоими оправдимся». Богородица, твоя утроба родила нам, принявшего наш образ Бога, которого, как Творца всего, умоляй, дабы нам оправдаться по твоим молитвам. Душа моя, душа моя. душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. И так трезвись же, дабы тебя пощадил вездесущий и все исполняющий Христос Бог.